Глава вторая. Дуэль. Комната была похожа на какой-то архипелаг в миниатюре. Корзины с кружевами, огромная атласная юбка, ивовые клетки, множество нижних юбок испещряли ее белыми островами. Одетая в простой батистовый халат, Марианна рассматривала в зеркале свое отражение. Совсем взрослая девушка, брюнетка, достойное сожаление в эпоху, когда успехом пользовались исключительно блондинки, и еще немного худощавая. У нее были длинные нервные ноги, узкие бедра и самая тонкая во всем Соединенном Королевстве талия. Ее лицо с дерзкими гордыми чертами и высокими скулами было необычным, напоминая по форме сердце. Глаза с чуть японским разрезом, под надменными крыльями тонких бровей, были цвета морской волны с золотистыми искорками. Их необычный оттенок невольно привлекал внимание так же, как и их своевольное бунтарское выражение. Тем не менее, несмотря на эти странности, Марианна любила бы свое лицо, если бы не этот большой чувственный рот и матовая кожа цвета светлой амбры, делавшая ее немного похожей на цыганку и сводившая, по ее мнению, все на нет. Каноны красоты требовали тогда, чтобы на щеках цвело больше лилий и роз, чем в монастырском саду, и ее цвет лица гитаны приводил в отчаяние Марианну, оттесняя на второй план ее безукоризненные руки и даже эту тяжелую черную гриву, густую и шелковистую, которая не спадала ниже пояса. Это от отца унаследовала Марианна свой внешний облик. Ее мать была совершенно светлой, но в крови девушки старые овернские соки, в которых жила память о мавританских рыцарях Абдермана, смешались с кровью флорентийских предков, чтобы победить британскую долю нежной Анны Селтон. Марианна горестно вздыхала, все еще видя перед собой томные прелести Иви Сен-Альбен. Она пыталась успокоиться, убеждая себя, что Франсис выбрал ее, значит, она ему нравится. Однако он еще никогда не говорил, что любит ее, и в нем не было заметно признаков страсти. Правда, на это, возможно, не было и времени. Все произошло так стремительно. Тем временем Марианна была на пороге этой волнующей ночи, как у берега незнакомой страны, полной ловушек, неизвестности и опасностей. Книги, которые она любила читать, были слишком сдержанны в описании брачных ночей. В них молодая супруга появлялась покрасневшая, со стыдливо опущенными очами, но с неизменным внутренним озарением, какое Марианна тщетно пыталась в себе обнаружить. Она отвернулась от зеркала и улыбнулась мистрис Дженкинс, которая никому не уступила право подготовить ее малютку к этой великой ночи и сейчас приводила в порядок сброшенную одежду. Экономка, в свою очередь, улыбнулась. «Вы такая красивая, — мисс Марианна, — сказала она с ободряющим видом, — и вы обязательно будете очень счастливой. Не надо быть такой грустной. Я не грущу, Дженкинс, просто нервничаю. Вы не знаете, эти господа покинули трапезную? Сейчас посмотрю». Нагруженная бельем, Дженкинс вышла, а Марианна машинально подошла к окну. Ночь была темная, беззвездная. Длинные космы тумана плыли по парку, как привидения. Почти ничего не было видно, но девушке не было необходимости видеть, чтобы представить себе лужайки Селтон-Холла, их сине-зеленую необъятность, только слегка тронутую осенью. Она знала, что они теряются вдали, в густой тени вековых дубов. Дальше шли пологие холмы с могучими лесами Девона, где так хорошо было скакать за ускользающей лисицей или по следу оленя. Марианна любила эту предвещавшую зиму туманную пору, посиделки возле костра, на котором жарились каштаны, сумасшедшие скачки, скрип серебряных коньков, на замерзшей глади прудов среди покрытого инеем камыша. Все то, что было ее простым счастьем ребенка и девушки. До сегодняшнего вечера Марианна еще не понимала, до какой степени она любит это древнее поместье и эту типично английскую сельскую местность с ее отлогими холмами из краснозема, принявшими в свои объятия ее сиротское детство. Ей хотелось бы сейчас перед ночью, отдающей ее Франсису, пробежаться в лес, чтобы набраться у деревьев волшебной силы, перед которой растают бесконечные страхи и беспокойства. Ибо в этот волнующий час новобрачная понимала, что она просто боится, ужасно боится разочаровать его, показаться неловкой или недостаточно привлекательной. Если бы Франсис хоть раз, один единственный раз, обнял ее раньше, если бы он нашептывал ей те слова любви, которые рождают доверие и убивают стыдливость. Но нет. Он всегда проявлял безукоризненную учтивость, сердечную, конечно, но никогда еще Марианна не замечала в серых глазах своего жениха того огонька страсти, который она так хотела в них зажечь. Без сомнения, эта ночь принесет ей все. Волнующие и успокаивающие слова, властные и нежные ласки. От ожидания этого пересыхало во рту, холодели руки и ноги. Никогда, несомненно, девушка не была до такой степени готова стать покорной, обожающей рабыней, ибо Марианна чувствовала, что за любовь Франсиса она готова на все. Очевидно, она не совсем ясно представляла себе, что это значит принадлежать кому-либо. Тетки Эллис не было больше, чтобы спросить об этом у нее, если допустить, что она была компетентной в этом вопросе. А уж старая Дженкинс наверняка ничего не знала. Но Марианна сама стыдливо догадывалась, что это состояние должно произвести в ней такую метаморфозу, которая изменит в ней все представления о мире. Будет ли она также любить поля и леса, если Франсис не любит их? Легкий скрип открывающейся двери прервал ее мечтания. Вернулась Дженкинс, и Марианна, оставив окно, резко повернулась к ней лицом. «Итак», — спросила она, — «где же они?» «Наши гости уже разошлись по своим комнатам?» Мистрис Дженкинс ответила не сразу. Она сняла очки и стала их заботливо протирать. Девушка тотчас подумала, что что-то не в порядке. Дженкинс всегда делала так, когда не знала, что ответить, и искала нужные слова. «Так что же?» Марианна теряла терпение. «Почти все разошлись, миледи», — выговорила, наконец, экономка, водружая на нос очки. «Почти все». «А кто же еще остался внизу?» «Ваш супруг. И этот иностранец из Америки». Уязвленная новобрачная поджала губы. «Чем мог заинтересовать американец Франсиса, чтобы удержать его в такой час, когда он должен был думать только о юной супруге?» Безусловно, Язон Бофор был последним, о ком она хотела бы говорить в этот момент. «Они задержались у бутылок с портвейном?» «Нет, они в игорной комнате». «Они играют в такой час?» Мистрис Дженкинс развела руки в знак своего бессилия перед недоверчивой миной Марианны. Та открыла было рот, чтобы сказать что-то, но передумала. Медленно повернувшись на каблуках, она снова подошла к окну. Даже старый Дженкинс, которая ее вырастила, она не хотела показать свое разочарование. Как мог Франсис проводить время за глупой карточной игрой, когда она его ждала, дрожа от чувства, сжимавшего желудок и причинявшего боль в сердце. «Он играет», — процедила она сквозь зубы. «Он играет, а я жду». Она почувствовала, как в ней неудержимо закипает гнев. Тетка Эллис ценила учтивость превыше всего, и она не потерпела бы подобного поведения со стороны Франсиса. А герои романов тем более так не поступали. Это был, конечно, незначительный инцидент, но он подтверждал пустоту, оставленную после себя старой девой, и одиночество племянницы. «У меня есть только он», — подумала она с горечью. «Как он не понимает этого! Я так нуждаюсь в нем!» Она с силой зажмурила глаза, чтобы удержать набежавшие слезы. Не имея терпения, в числе своих главных достоинств, она боролась с желанием броситься вниз и вырвать своего мужа из общества Буфора. Настолько ее раздражала мысль, что он теряет время с американцем. Уже то, что Буфора пригласили провести ночь в замке, было само по себе неприятно. У Марианны было ощущение, что с его появлением что-то нависло над домом. Если не угроза, то, по крайней мере, предчувствие ее. Возможно, в этом виновата антипатия, которую он вызывал у нее, но хотя она и пыталась успокоиться, это смущение не проходило. «Может быть, вы позволите помочь вам лечь в постель?» — раздался позади нее робкий голос мистерис Дженкинс. «Будет лучше, более прилично, если вы будете в постели, когда придет милорд». «Когда он придет?» — бросила злобно Марианна. «Только придет ли он?» Она страдала одновременно и от уязвленной гордости, и от любви. Неужели она значила так мало в глазах Франсиса? Может быть, у него была совсем иная концепция любви, не такая, как у 17-летней девушки? Тут она почувствовала жалость Дженкинс, которая со страдающим видом наблюдала за ней. «Мне совсем не хочется ложиться», — добавила она со спокойствием, стоившим ей немало усилий. «Я лучше побуду на ногах. Но вы, моя дорогая Дженкинс, идите спать. Я немного почитаю». В подтверждение этих слов она взяла наугад книгу из шкафа, умостилась в кресле и послала мистерис Дженкинс улыбку, которая, однако, не могла обмануть ту. Она слишком хорошо знала Марианну, чтобы не догадаться, когда та пытается убедить других в том, во что не верит сама. Но уже и это было хорошо. Молодая женщина показывает образец достойного поведения в тот момент, когда, по мнению Дженкинс, ее супругу его явно недостает. Она больше не настаивала, сделала реверанс и после торжественного «Спокойной ночи, миледи», ласково улыбаясь, удалилась. Едва за ней закрылась дверь, как Марианна швырнула книгу в угол и залилась горькими слезами. Неужели партия в карты может так долго продолжаться? 2 часа спустя Марианна уже проделала все, к чему могли побудить ее разочарование и растущая нервозность. У нее дрожали ноги от непрерывного метания по комнате. Носовой платок был изорван зубами в клочки. Лицо пришлось умыть, чтобы избавиться от следов бесконечных слез. Сейчас, с сухими глазами и горящими щеками, она призналась себе, что ей страшно. Такое опоздание необъяснимо. Никакая карточная игра не могла служить оправданием в свадебный вечер. Возможно, с Франсисом что-то случилось, и в воображении девушки стали возникать одно за другим самые ужасные предположения. Может быть, он заболел? Ее охватило непреодолимое желание бежать вниз, чтобы посмотреть, что с ним такое. Но на пороге остатки самолюбия удержали ее. если действительно Франсис занят в салоне этим глупым вистом, она оказалась бы в смешном положении. Взяв себя в руки, новобрачная решила сделать единственное в этом положении, что не уронило бы ее достоинство — запереть дверь, лечь в постель, потушить свет и спать. Или хотя бы представиться спящей, ибо вряд ли гнев и обида дадут ей заснуть. Повсюду в доме царила тишина. Сквозь полуоткрытое окно доносились шумы засыпавшей усадьбы. Крик запоздалого казадоя послышался в глубине леса. Марианна подошла к двери, задвинула засов и, сбросив на бегу халат, бросилась в кровать. Но едва она успела опустить свою темную голову на кружевную подушку, предварительно сбросив презрительным жестом предназначавшуюся Франсису на пол, как в дверь тихо постучали. Бешеные удары сердца сотрясали ее грудь, и она замерла, не зная, что предпринять. Она разрывалась между злостью, предлагавшей ей притвориться спящей и не открывать дверь, и любовью, толкавшей ее с распростертыми объятиями навстречу тому, кого она так ждала. Стук повторился. Марианна не могла больше выдержать. Соскользнув на пол, она босиком побежала к двери, открыла ее и отшатнулась с возгласом изумления. На пороге стоял не Франсис, а Езон Бофор. «Могу я войти на минутку?» — спросил американец, показывая в улыбке крепкие белые зубы. «Мне надо поговорить с вами». Сообразив внезапно, что прозрачность ночной рубашки практически не скрывала тайны ее тела, Марианна с криком ужаса бросилась к своему халату и торопливо надела его. Когда она исчезла в волнах кружев и батиста, она достаточно успокоилась, чтобы встретить лицом к лицу нежданного гостя. Она была до того разъярена, что голос ее звенел от гнева, когда она спросила, по-видимому, посещение в подобный час вам не кажется неуместным, сударь, иначе вы не посмели бы стучать в мою дверь. Что вы можете сказать достаточно важного, чтобы оправдать свой поступок? Я жду моего мужа, и вот именно я и пришел сказать, что он не придет, по крайней мере, этой ночью. В мгновение ока все страхи Марианны вернулись, и она горько упрекнула себя за то, что отвергла их. Что-то случилось с ее Франсисом, но она не успела осознать свои опасения. Американец словно читал по ее глазам. — Нет, — сказал он. С ним не произошло ничего плохого. Тогда это вы напоили его до потери сознания, и теперь он пьян. Не дождавшись разрешения, Езон вошел и старательно закрыл за собой дверь, не обращая внимания на нахмуренные брови Марианны. Он оказался в комнате, прежде чем она заметила, что он вошел. Затем он подошел к ней и рассмеялся. Какое воспитание получили вы, мадам? По вашему мнению, единственная вещь, которая может удержать мужа у порога брачной комнаты, — это пьянство? Где к дьяволу учили вас хорошим манерам? Что вам за дело до моего воспитания? — воскликнула уязвленная смехом американца девушка. Скажите только, что случилось с Франсисом, и убирайтесь! Езон сделал гримасу и закусил губу. Очевидно, гостеприимство не является одной из ваших добродетелей. Однако то, что я должен вам сказать, потребует немало времени и усилий. Вы позволите? Поклонившись с явной иронией, он уселся в объемистое кресло, стоявшее у камина, вытянул перед собой длинные ноги в сапогах, затем поднял глаза на девушку. Стоя у изголовья кровати, со скрещенными на груди руками, она боролась с растущей яростью, превратившей ее глаза в сверкающие изумруды. Какое-то время пришелец задумчиво смотрел на нее, не находя слов перед этой цветущей юностью, возможно, из-за чего-то более волнующего, тайного. Эта девушка обладала грацией чистокровного животного, смягченной теплом женственности, которая затронула самые сокровенные струны души американца. Он вспомнил также не без удовольствия то очаровательное мимолетное зрелище, которое она ему подарила только что, когда открыла дверь. Но чем дольше он смотрел на нее, тем больше поднимался в нем гнев против Франсиса Кранмера и против самого себя, попавшего из-за их обоюдных промахов в невозможное положение. Тем временем его безмолвный экзамен вывел из себя Марианну, и ее терпение лопнуло. — Сударь, — бросила она горячо, — если вы не покинете немедленно мою комнату, вы будете выброшены отсюда. Если не моим мужем, раз вы говорите, что он не придет, то моими людьми. — На вашем месте я бы этого не делал. — Мы и так уже... Вы, ваш супруг и ваш покорный слуга попали в достаточно деликатную ситуацию, чтобы добавлять к ней еще и ночной скандал. Представьте вашим людям спокойно спать и выслушайте меня. Сядьте, пожалуйста, в то кресло. Я уже говорил, что нам надо побеседовать со всей серьезностью, и я прошу вас терпеливо выслушать меня». Все следы насмешки исчезли с его лица. Во взгляде синих глаз моряка появилась каменная тяжесть. Он распорядился, и Марианна машинально послушалась его. Она медленно подошла к креслу и села, заставляя себя успокоиться. Ее инстинкт подсказывал, что произошло что-то, что требует от нее полного контроля над всеми ее чувствами. Она глубоко вздохнула. — Я слушаю вас, — сказала она холодно. — Но будьте кратки, я устала. — Не похоже. — Послушайте, леди Кранмер. Он сознательно сделал акцент на имени. — То, что вы узнаете, может быть, покажется вам странным. Но я считаю вас способной встретить, не дрогнув, некоторые обстоятельства, весьма неожиданные. — Слишком любезно. «А откуда у вас такое хорошее мнение обо мне?» — спросила с насмешкой Марианна, пытавшаяся укрыть под принужденной иронией растущее беспокойство. «К чему все-таки клонит этот человек?» «Благодаря тому, что веду суровую жизнь, я научился определять достоинства любого существа», — сухо ответил Бофор. «Тогда оставьте разглагольствование и идите прямо к цели». Что вы хотите мне сообщить? Извольте. Мы с вашим мужем играли этим вечером. В вист, я знаю, и несколько часов, мне кажется. Действительно, мы играли, и Франсис проиграл. Гримас презрения появилась на прекрасных губах девушки. Она поняла, куда клонит американец. Только это... Просто разговор о деньгах? Я не понимаю, почему это касается меня. Мой муж проиграл, он заплатил, вот и все. Он уже заплатил. Но речь идет не о нем. Вы тоже будете платить. Что вы хотите сказать? Что лорд Кранмер проиграл не только то немногое, чем он владел, но также все то, что вы принесли ему в приданое. «Что?» — вскричала Марианна, смертельно побледнев. «Он проиграл ваше достояние, ваши земли, владельцем которых он недавно стал, этот замок со всем его содержимым. И еще больше!» — почти кричал Бофор, с поразившей девушку внезапной яростью.